545. Нужно усвоить внимательность ко всем явлениям, протекающим во время космических напряжений. Многое отмечается, но еще больше остается в небрежении. Люди настолько удалились от осознания всеначальной энергии, что не умеют находить слов для очевидных явлений и событий. Ведь нельзя отделять события от психических явлений.